Антология русского рассказа. Встреча. Радиоспектакль по одноименному рассказу Всеволода Гаршина. На десятки верст протянулась широкая и дрожащая серебряная полоса лунного света. Остальное море было черно. До стоявшего на высоте доходил правильный глухой шум раскатывавшихся по песчаному берегу волн. Еще более черные, чем самое море, силуэты судов покачивались на рейде. Один огромный пароход поместился в светлой полосе луны и шипел своими парами, выпуская их клочковатой, тающей в воздухе струей. С моря несло сырым и соленым воздухом. Василий Петрович, до сих пор не видавший ничего подобного, с удовольствием смотрел на море, лунный свет, пароходы, корабли и радостно в первый раз в жизни вдыхал морской воздух. Он долго наслаждался новыми для него ощущениями, повернувшись спиной к городу, в который приехал только сегодня и в котором должен был жить многие и многие годы. За ним пестрая толпа публики гуляла по бульвару, слышалась то русская, то нерусская речь, то чинные и тихие голоса местных почтенных особ, то щебетание барышень, громкие и веселые голоса взрослых гимназистов, ходивших кучками около двух или трех из них. Взрыв хохота в одной из таких групп заставил Василия Петровича обернуться. Веселая гурьба шла мимо. Один из юношей говорил что-то молоденькой гимназистке. Товарищи шумели и перебивали его горячую и, по-видимому, оправдательную речь. Не верьте, Нина Петровна, все врет, выдумывает! Да правда же, Нина Петровна, я нисколько не виноват! Конца Василий Петрович не дослышал, потому что гурьба прошла мимо. Через полминуты из темноты вновь послышался взрыв смеха. Вот она, моя будущая нива, на которой я, как скромный пахарь, буду работать. Василий Петрович был назначен учителем в местную гимназию. Да, придется работать на этом скромном поприще. Где мечты о профессуре, о публицистике, о громком имени? Не хватило пороху, брат Василий Петрович, на все эти затеи. Попробуй-ка здесь поработать. И красивые, и приятные мысли зашевелились в голове нового учителя гимназии. Он думал о том, как он будет с первых классов гимназии угадывать искру Божию в мальчиках, как будет поддерживать натуры, стремящиеся сбросить с себя иго тьмы, как под его надзором будут развиваться молодые, свежие силы, чуждые житейской грязи, как, наконец, из его учеников со временем могут выйти замечательные люди. Даже такие картины рисовались в его воображении. Сидит он, Василий Петрович, уже старый седой учитель, у себя в своей скромной квартире, и посещают его бывшие его ученики. И один из них, профессор такого-то университета, известный у нас и в Европе, другой – писатель, знаменитый романист, третий – общественный деятель, тоже известный. И все они относятся к нему с уважением. Это ваши добрые семена, запавшие в мою душу, когда я был мальчиком, сделали из меня человека. Уважаемый Василий Петрович, говорит общественный деятель, и с чувством жмет руку своему старому учителю. Впрочем, Василий Петрович недолго занимался такими возвышенными предметами, скоро мысль его перешла на вещи, непосредственно касавшиеся его настоящего положения. Он вынул из кармана новый бумажник и, пересчитав свои деньги, начал размышлять о том, сколько у него останется за покрытием всех необходимых расходов. Как жаль, что я так необдуманно тратил деньги дорогою. Так, квартира, ну, положим, рублей 20 в месяц, стол, белье, чай, табак. Угу. 1000 рублей в полгода, во всяком случае, сберегу. Наверное, здесь можно будет достать уроки по хорошей цене. Это к рубля по 4-5. Чувство довольства охватило его, и ему захотелось полезть в карман, где лежали 2 рекомендательные письма на имя местных тузов, и в 20-й раз перечесть их адресы. Он вынул письма, бережно развернул бумагу, в которой они были завернуты, но прочесть адресы ему не удалось, потому что лунный свет не был достаточно силен, чтобы доставить Василию Петровичу это удовольствие. Вместе с письмами была завернута фотографическая карточка. Василий Петрович повернул ее прямо к месяцу и старался рассмотреть знакомые черты. «О, моя Лиза!» Лиза была его невеста, оставшаяся в Петербурге и ожидавшая, пока Василий Петрович не скопит 1000 рублей, которые молодая чета считала необходимую для первоначального обзаведения. Вздохнув, он спрятал в левый боковой карман карточку и письма и принялся мечтать о будущей семейной жизни. И эти мечты показались ему еще приятнее, чем даже мечты об общественном деятеле, который придет к нему благодарить за посеянные в его сердце добрые семена. Море шумело далеко внизу, ветер становился свежее, английский пароход вышел из полосы лунного света, и она блестела, сплошная, и переливалась тысячами матово-блестящих всплесков, уходя в бесконечную морскую даль и становясь все ярче и ярче. Не хотелось встать со скамьи, оторваться от этой картины и идти в тесный номер гостиницы, в котором остановился Василий Петрович. Однако было уже поздно, он встал и пошел вдоль по бульвару. Господин в легком костюме и шелковой сырцовой материи в соломенной шляпе с навернутым на тулью кисейным полотенцем, летний костюм местных щеголей, встал со скамейки, мимо которой проходил Василий Петрович, и обратился к нему. «Позвольте закурить. Сделайте одолжение». Красный отблеск озарил знакомое ему лицо. «Николай! Николай! Друг мой, ты ли это?» «Вася! Василий Петрович!» «Он самый! Слушай, как я рад! Вот не думал, не гадал! Какими судьбами?» «Ну как, очень просто, на службе. А ты как?» «А я учителем гимназии сюда назначен. Только что приехал». «И где ж ты остановился? Если в гостинице, едем, пожалуйста, ко мне. Я очень рад тебя видеть. У тебя ведь нет здесь знакомых?» «Нет, нет». «Поедем ко мне, поужинаем, поболтаем, вспомним старину». «Ой, поедем. Ой, я очень рад, очень рад. Приехал сюда, как в пустыню, и вдруг такая радостная встреча. Извозчик!» «Не нужно, не кричи. Сергей, давай». К тротуару подкатила щегольская коляска. Хозяин вскочил в нее. Василий Петрович стоял на тротуаре и в недоумении смотрел на экипаж, вороных коней и толстого кучера. «Кудряшов, эти лошади твои?» «Мои, мои, что? Не ожидал?» «Удивительно. Ты ли это?» «Кто же другой, как не я? Ну, полезай в коляску, еще успеем поговорить. Полезай». Василий Петрович влез в коляску, уселся рядом с Кудряшовым, и коляска покатилась, дребезжа и подскакивая по мостовой. Василий Петрович сидел на мягких подушках и, покачиваясь, улыбался. «Что за притча? Давно ли Кудряшов был беднейшим студентом, а теперь коляска?» Кудряшов, положив вытянутые ноги на переднюю скамейку, молчал и курил сигару. Через 5 минут экипаж остановился. Ну, братец, выходи, выходи, покажу тебе мою скромную хижину. Прежде чем войти в скромную хижину, гость окинул ее взглядом. Луна была за нею и не освещала ее, поэтому он мог заметить только, что хижина была одноэтажная, каменная, в 10 или 12 больших окон. Зонтик на колонках с завитками, кое-где позолоченными, висел над дверью из тяжелого дуба с зеркальными стеклами, бронзовой ручкой в виде птичьей лапы, держащей хрустальный многогранник, и блестящей медной доской с фамилией хозяина. Однако хижина у тебя, Кудряшов. Это не хижина, а, так сказать, палаццо. Неужели собственное? Да нет, брат, до этого еще не дошло. Нанимаю. Недорого. 1500. 1500? Ну, выгоднее платить 1500, чем затратить капитал, который может дать гораздо больший процент, если не обращен в недвижимость. Да и денег много нужно. Ведь уж если строить, так не этакую дрянь. Дрянь? Конечно, дом-то не важный. Ну, пойдем, пойдем скорее! Василий Петрович успел уже снять пальто и направился за хозяином. Обстановка квартиры Кудряшова дала новую пищу его удивлению. Целый ряд высоких комнат с паркетными полами, оклеенных дорогими тисненными золотом обоями, столовая под дуб с развешанными по стенам плохими моделями дичи, с огромным резным буфетом, с большим круглым столом, на который лился целый поток света из висячей бронзовой лампы с молочным абажуром, зал с роялем, множество разной мебели из гнутого бука, диванчиков, скамеек, табуреток, стульев с дорогими литографиями и скверными олеографиями в раззолоченных рамах. Гостиная, как водится, с шелковой мебелью и кучей ненужных вещей. Казалось, хозяин квартиры вдруг разбогател, выиграл 200 тысяч, что ли, и на скорую руку устроил себе квартиру на широкую ногу. Все было куплено сразу. Куплен не потому, что было нужно, а потому, что в кармане зашевелились деньги, нашедшие себе выход для покупки рояля, на котором, насколько знал Василий Петрович, Кудряшов мог играть только одним пальцем. Скверной старой картины, одной из десятков тысяч, приписываемых второстепенному фламандскому мастеру, на которой, наверное, никто не обращал внимания. Шахматов китайской работы, в которые нельзя было играть, так они были тонкие и воздушны, но в головках у которых было выточено по 3 шарика, заключенных один в другой, и множество других ненужных вещей. Друзья вошли в кабинет. Здесь было уютнее. Большой письменный стол, заставленный разной бронзовой и фарфоровой мелочью, заваленный бумагами, чертежными рисовальными принадлежностями, занимал середину комнаты. По стенам висели огромные раскрашенные чертежи и географические карты, а под ними стояли 2 низеньких турецких дивана с шелковыми подушками. Кудряшов, обняв Василия Петровича за талию, подвел его прямо к дивану и усадил на мягких тюфяках. Ну, садись, брат. Что ж ты встал? Садись. Очень-очень рад встретить старого товарища. Я тоже. Знаешь ли, приехал как в пустыню, и вдруг такая встреча. Представь, Николай Константинович, при виде тебя так много зашевелилось в душе, так много воскресло в памяти воспоминаний. О чем это? Ну, как о чем? О студенчестве. О времени, когда жилось так хорошо, если не в материальном, то в нравственном отношении. Ты помнишь? Да, вот что помнить-то? Как мы с тобой собачью колбасу жрали? Ну да. Да будет, брат, надоело. Вот, сигару хочешь? Регалия империалия. Или как там ее? Знаю только, что полтинник штука. Вот, угощайся. Благодарю. Василий Петрович взял из ящика предлагаемую драгоценность, вынул из кармана ножичек, обрезал кончик сигары и закурил ее. Крепко. Николай Константинович, я решительно как во сне. Каких-нибудь несколько лет, и у тебя такое место. Да что место? Место, брат, плюнь да отойди. Как же это? Да ты сколько получаешь? Каких? Жалование? Ну да, содержание. Жалование получаю я, инженер, губернский секретарь Кудряшов II, 1600 рублей в год. Как же, а откуда это все? Эх, брат, простота ты, откуда? Из воды и земли, из моря и суши, а главное, вот откуда, из головы. Видишь вон эти картинки, что по стенам висят? Вижу, что же дальше? Знаешь ли, что это? Нет, не знаю. Василий Петрович встал с дивана и подошел к стене. Синие, красные, бурые и черные краски ничего не говорили его уму. Равно как и какие-то таинственные цифры около точечных линий, сделанные красными чернилами. А что это такое? Чертежи? Чертежи-то чертежи, но чего? Право, друг мой, не знаю. Чертежи эти изображают, милейший Василий Петрович, будущий мол. Знаешь, что такое мол? Ну, конечно. Ведь я все-таки учитель русского языка. Мол, мол, это такая, как бы сказать, ну, плотина, что ли? Именно, именно плотина. Плотина, служащая для образования искусственной гавни. Вот на этих чертежах изображен мол, который теперь строится. Ты видел море сверху? Ну как же, конечно, необыкновенная картина, но построек я не заметил. Мудрено и заметить. Этот мол почти весь не в море, Василий Петрович, а здесь, на суше. Да где же это? Да вот у меня и у прочих строителей, у Кноблоха, Пуйцыковского и других. Это между нами, конечно, тебе я говорю это как товарищу. Что? Что ты так уставился на меня? Дело самое обыкновенное. Послушай, это... ну, это, наконец, ужасно. Ну, неужели ты говоришь правду? Неужели ты не брезгаешь нечестными средствами для достижения этого комфорта? Неужели все прошлое служило только для того, чтобы довести тебя до... И ты так спокойно говоришь об этом. Стой, стой, стой, Василий Петрович. Пожалуйста, без сильных выражений. Ты говоришь, нечестные средства. Ты мне скажи сперва, что значит честно и что значит нечестно. Сам я не знаю. Быть может, забыл, а думаю, что не помнил. Да сдается мне, и ты, собственно говоря, не помнишь. А так только напяливаешь на себя какой-то мундир. Да и вообще, ты оставь это. Прежде всего, это невежливо. Уважай свободу суждения. Ты говоришь нечестно. Говори, пожалуйста, но не брони меня. Ведь я не ругаю тебя за то, что ты ни одного со мной мнения. Все дело, брат, во взгляде, в точке зрения. А так как их много, точек этих, то плюнем мы на это дело и пойдем в столовую водку пить и о приятных предметах разговаривать. Ах, Николай, Николай, больно мне смотреть на тебя. Вот это ты можешь, это ты можешь. Можешь душой болеть сколько тебе угодно. Пусть будет больно, пройдет. Приглядишься, присмотришься и сам скажешь, какая я, однако, телятина. Да ну. Да-да-да, так и скажешь, помяни мое слово. Пойдем-ка, брат, выпьем по рюмочке и забудем о заблудших инженерах. На то и мозги, дружище, чтобы заблуждаться. Ведь ты, учитель мой любезный, сколько будешь получать? А? Тебе все равно. Ну, например? Ну, 1003 заработаю с частными уроками. Вот, видишь? За 3000 таскаться всю жизнь по урокам. А я сижу себе, да посматриваю. Хочу — делаю, хочу — нет. Если бы фантазия пришла хоть целый день в потолок плевать, и то можно. А денег... денег столько, что они вещь для нас пустая. В столовой, куда они вошли, все было готово для ужина. Холодный ростбиф возвышался розовой горой, банки с консервами пестрели разноцветными английскими надписями и яркими рисунками, целый ряд бутылок воздвигался на столе, Приятели выпили по рюмке водки и приступили к ужину. Кудряшов ел медленно и с расстановкой. Он совершенно углубился в свое занятие. Василий Петрович ел и думал. Думал и ел. Он был в большом смущении и решительно не знал, как ему быть. По принятым им убеждениям, он должен был бы поспешно скрыться из дома своего старого товарища и никогда в него больше не заглядывать. Ведь этот кусок краденый. А сам что я делаю, как не подлость? Много таких определений шевелилось в голове бедного учителя. Но определения так и остались определениями. А за ними скрывался какой-то тайный голос, возражавший на каждое определение. Ну так что ж? И Василий Петрович чувствовал, что он не в состоянии разрешить этого вопроса, и продолжал сидеть. Ну что ж, буду наблюдать. Хотя, для чего мне наблюдать? Писатель я, что ли? Этакого мяса, ты обрати внимание, не достанешь в целом городе. И Кудряшов рассказал Василию Петровичу длинную историю о том, как он обедал у Кноблоха, как его поразил своим достоинством поданный ростбиф, как он узнал, откуда доставать такой, и как, наконец, достал. Ты попал как раз кстати. Едал ли ты что-нибудь подобное, а? Да, действительно. Ростбиф. Отличный. Превосходный, братец. Я люблю, чтобы все было как следует. Да что ты не пьешь? Постой, вот я тебе вина налью. Последовала не менее длинная история о вине, в которой участвовал и английский шкипер, и торговый дом в Лондоне, и тот же Кноблох, и таможня. Рассказывая о вине, Кудряшов попивал его и по мере того, как пил, оживлялся. На щеках его вялого лица обозначались румяные пятна, речь становилась быстрее и оживленнее. Ну, да что ж ты-то молчишь? Так, брат, не говорится что-то. Не говорится? Вот вздор. Ты, я вижу, все еще киснешь по поводу моего признания. Жалею. Очень жалею, что сказал. С большим бы удовольствием поужинали, если бы не этот проклятый мол. Да ты лучше не думай об этом, Василий Петрович. Ну, брось, а, Васенька, ну, плюнь право. Ну, что ж делать, братец, не оправдал я надежд. Жизнь не школа. Да я не знаю, долго ли и ты удержишься на своей стезе. Ой, пожалуйста, не делай обо мне предположений. Обиделся. Конечно, не удержишься. Что дало тебе твое бескорыстие? Разве ты теперь спокоен? Разве не думаешь каждый день о том, согласны ли твои поступки с твоими идеалами? И не убеждаешься ли ты каждый день в том, что не согласны? Ведь правда, а? Ну, выпей, выпей вина. Ну, вино-то хорошее, выпей. Он налил и себе рюмку, посмотрел на свет, попробовал, щелкнул губами и выпил. Ведь вот, любезный мой друг, ты думаешь, я не знаю, какая у тебя в голове теперь мысль сидит? Да подлинно знаю. Зачем, думаешь ты, я у этого человека сижу? Очень он мне нужен? Разве не могу я обойтись без его вина и сигар? Нет, постой. Дай договорить. Я вовсе не думаю, что ты сидишь у меня из-за вина и сигар. Вовсе нет. И если бы ты и очень захотел их, так не стал бы лизоблюдничать. Лизоблюдство – вещь очень тяжелая. Ты сидишь у меня и говоришь со мной просто потому, что не можешь решить, действительно ли я преступник. Не возмущаю я тебя, да и все. Конечно, для тебя очень обидно, потому что в твоей голове расположены под разными рубриками убеждения, и подогнанный под них я, твой бывший товарищ и друг, оказываюсь мерзавцем, а между тем вражды ко мне ты никакой чувствовать не можешь. Убеждения убеждениями, а я сам по себе товарищ, добрый малый и даже, можно сказать, добрый человек. Ведь ты знаешь, что я не способен никого обидеть. Постой, Кудряшов. Вот откуда у тебя все это? Сам говоришь, чужое. Ну, тот и обижен, у кого похищено. Легко сказать, у кого похищено. Я вот думаю, кого я обидел, и все не могу понять, кого. Ты не знаешь, как это делается. Я расскажу тебе, и ты, может быть, согласишься со мной, что найти обиженного не так-то легко. Явилась бесстрастная лакейская фигура в черном фраке. Иван Павлович! Чего извольте? Принеси-ка мне из кабинета чертеж. А где он? Между окнами висит. Ага. Ты сейчас увидишь, Василий Петрович, дело какое грандиозное. Право, я даже поэзию в нем нынче находить стал. Иван Павлович бережно принес огромный лист, наклеенный на коленкор. Вот, пожалуйста. Кудряшов взял его, раздвинул около себя тарелки, бутылки и рюмки и разложил чертеж на забрызганный красным вином скатерти. Вот, иди поближе. Угу. Посмотри сюда. Вот тебе поперечный разрез нашего мола. Вот он. Угу. Вот его продольный разрез. А вот видишь голубую краску? Да. Это море. Глубина его здесь настолько велика, что начинать кладку со дна нельзя. Поэтому мы приготовляем для мола прежде всего постель. Постель? Странное название. Постель каменную, из огромных булыжников, не меньше 1 кубического фута объемом. Кудряшов отвинтил от часового ключика крошечный серебряный циркуль и взял им на чертеже какую-то маленькую линию. Вот смотри, Василий Петрович, это сажень. Если мы ею смерим постель поперек, то окажется без малого 50 сажен ширины. А? Не узка постелька, не правда ли? Такой ширины каменная масса выводится со дна моря до 16 футов ниже его поверхности. Если ты сообразишь ширину постели и огромную длину, то можешь иметь некоторые представления о громадности этой массы камня. Иногда, знаешь ли, целый день барка за баркой подходит к молу, барка за баркой выбрасывает свой груз. А смеришь, превращение самое ничтожное. Точно в бездну камни валят. Вот смотри, вот постель выкрашена здесь на плане грязно-серой краской. Да-да. Ага. Ее подвигают вперед, а от берега начинается на ней уже другая работа. Паровыми кранами спускают на эту постель огромнейшие искусственные камни. Кубические глыбы, слепленные из булыжника и цемента. Вот каждый такой кусок величиною в кубическую сажень и весит многие сотни пудов. Пар поднимает их, поворачивает и укладывает рядами. Странное чувство испытываешь, когда легким нажатием руки заставляешь такую массу подниматься и опускаться по своему желанию. Вот когда такая масса повинуется тебе, чувствуешь могущество человека. Видишь вот эти кубики? Вот эти? Да. Кладка из них доводится почти до поверхности воды, а на ней начинается уже верхняя каменная кладка из тесанного камня. Вот какое это дело. Оно не уступит любой египетской пирамиде. Но вот тебе в общих чертах работа, которая тянется уже несколько лет. А сколько времени еще протянется, Бог знает. Желательно бы, чтобы подольше. Впрочем, если она будет идти так, как в последнее время, то, пожалуй, на наш век хватит. Ну что ж дальше? Дальше мы сидим на своих местах и получаем, сколько следует. А я еще не вижу из твоего рассказа возможности получать. Эй, молод ты, вот что. Впрочем, мы с тобой, кажется, ровесники. Только опыт, которого тебе не хватает, умудрил и состарил меня. Дело вот в чем. Тебе известно, что во всяком море бывают бури? Конечно. Они-то и действуют. Они размывают каждый год постель, а мы кладем новую. Но все же я не вижу возможности. Кладем мы ее на бумаге, вот здесь, вот, на чертеже. Потому что только на чертеже буря ее и размывает. Как? Почему это? А потому что не могут же на самом деле размыть постель волны, достигающие только 8 футов высоты. Наше море не океан. Да и там такие молы, как наш, выдерживают. А у нас на 2 с лишним саженях глубины, где кончается постель, почти что мертвая тишина. Слушай, Василий Петрович, как дела делаются. Весною, после осенних и зимних непогод, мы собираемся и ставим вопрос, сколько в этом году размыло постели. Берем чертежи и отмечаем. Ну и пишем, куда следует. Размыло, дескать, бурями столько-то и столько-то кубических сажен начатых работ. Оттуда отвечают: «Стройте, чините, черт с вами». Ну и мы чиним. Да что ж вы чините-то? Карманы себе чиним. Это просто невозможно. Невозможно. Ну, слушай, Кудряшов, ведь ты губишь себя, не говоря о безнравственности. Я просто хочу сказать, что вас всех поймают на этом, и ты погибнешь, по Владимирке пойдешь. Боже, боже, вот они, надежды, упование, способные честные юноши, и вдруг... Да нет, ну ты точно пойдешь по Владимирке. Да Владимирке, друг мой, очень далеко. Чудной ты человек, я посмотрю. Ничего ты не понимаешь. Разве я один, как бы это сказать, приобретаю? Все вокруг, самый воздух, и тот, кажется, тащит. Вот недавно явился к нам один новенький и стал было по части честности корреспонденции писать. Что ж, прикрыли. И всегда прикроем. Все за одного, один за всех. Ты думаешь, что человек сам себе враг? Кто же решится меня тронуть, когда через это самое может пошатнуться? Стало быть, как сказал Крылов, рыльца-то у всех в пушку? В пушку, в пушку. Все берут с жизни, что могут, а не относятся к ней платонически. О чем бишь мы начали говорить? Да, о том, кого я обижаю. Скажи, кого? Низшую братью, что ли? Ну, чем? Ведь я черпаю не прямо из источника, а беру готовое, что уже взято. И если не достанется мне, то, может быть, кому-нибудь и похуже. По крайней мере, я не по-свински живу. Есть кое-какие духовные интересы. Выписываю кучу газет, журналов. Кричат о науке, о цивилизации. А к чему бы эта цивилизация прилагалась, если бы не мы, люди со средствами? И кто бы давал науке возможность двигаться вперед, как не люди со средствами? А их нужно откуда-нибудь взять. Так называемыми честными путями... Ах, не доканчивай, не говори ты хоть последнего слова, Николай Константинович. Слово? Что ж, лучше было бы, кривая твоя душа, если бы я стал врать, оправдываться. Воруем, слышь ли ты? Да если правду-то говорить, то и ты теперь воруешь. Послушай, Кудряшов! Да нечего мне тебя слушать. Ты таки, брат, грабитель. Под личиной добродетели, да-да-да. Ну что за занятие твое учительство? Разве ты уплатишь своим трудом даже те гроши, что тебе теперь платят? Приготовишь ли ты хоть одного порядочного человека? 3/4 из твоих воспитанников выйдут такие же, как я, а 1/4 такими, как ты, то есть благонамеренной размазнёю. Ну, не даром ли ты берешь деньги, скажи откровенно? И далеко ли ты ушел от меня? А тоже храбрица! Честность проповедует! Кудряшов! Поверь, что мне чрезвычайно тяжел этот разговор. А мне нисколько. Я не ожидал встретить в тебе то, что встретил. Это не мудрено. Люди изменяются, и я изменился. А в какую сторону, ты угадать не мог. Не пророк ведь? Не нужно быть пророком, чтобы надеяться, что честный юноша сделается честным гражданином. Ах, оставь, не говори ты мне этого слова. Честный гражданин. И откуда, из какого учебника ты эту архивность вытащил? Пора бы перестать сентиментальничать. Не мальчик ведь. Знаешь что, Вася, будь другом, бросим этот проклятый вопрос. Лучше выпьем по-товарищески. Иван Палыч! Чего изволитесь? Дай, брат, бутылочку вот этого. Слушаюсь. Иван Павлович немедленно явился с новой бутылкой. Пожалуйста. Ну, выпьем. Выпьем за процветание. Чего бы это... Ну, все равно, за наше с тобой процветание. Пью, чтобы ты опомнился. Это мое сильнейшее желание. Будь друг, не поминай. Ведь если опомнится, так уж пить будет нельзя. Тогда зубы на полку. А видишь, какая у тебя логика? Будем пить просто, без всяких пожеланий. Да бросим эту скучную канитель. Все равно ни до чего не договоримся. Ты меня на путь истины не наставишь, да и я тебя не переспорю. Да и не стоит переспаривать. Собственным умом до моей философии дойдешь. Никогда. Ну, это посмотрим. Ну, что это я все про себя рассказываю? А ты о себе молчишь. Что ты делал? Что думаешь делать? Я говорил уже тебе, что назначен учителем. Это твое первое место? Да, первое. Я занимался раньше частными уроками. И теперь думаешь заниматься ими? Если найду, отчего же? Доставим, брат, доставим. Все здешнее юношество тебе в науку отдадим. Так, почем ты брал в час в Петербурге? Мало, очень трудно было доставать хорошие уроки. Рубль, два, не больше. И за такие гроши человек терзается. Ну, здесь меньше пяти и не смей спрашивать. Это работа трудная. Я сам помню, как на первом и на втором курсе по урочишкам бегал. Бывало, добудешь по полтиннику за час и рад. Самая неблагодарная и трудная работа. Я тебя перезнакомлю со всеми нашими. Тут есть очень примилые семейства. И с барышнями. Будешь умно себя вести, сосватаю, ну, если хочешь. А, Василий Петрович? Ну, нет, благодарю, я не нуждаюсь. А что, сосватан уже? Правда. Ай, по глазам вижу, что правда. Ну, брат, поздравляю. Ой, как скоро. Ай, да Вася. Иван Павлович. Чего изволитесь? Так, дай шампанского. Шампанского нету. Все вышло. Будет, Кудряшов, ну зачем это право? Ну, молчи, я тебя не спрашиваю. Ты же обидеть меня хочешь, что ли? Так, Иван Павлович, без шампанского не приходить! Слышь? Ступай! Да ведь заперто, Николай Константинович! Так не разговаривай мне! Деньги у тебя есть, ступай принеси! Я-то пойду! Но что толку? Уже ночь на дворе! Все спят, они шампанским торгуют! Вот скотина! Еще разговаривает! А ты еще не нужно! Если по такому случаю не пить, то для чего и существует шампанское? Ну, кто такая? Кто? Ну, она, невеста. Бедна, богата, хороша. Ну, ты все равно ее не знаешь, так зачем называть ее тебе? Состояния у нее нет, а красота... Красота — вещь условная. По-моему, красивая. Карточка есть? Поди, при сердце носишь. Ну, покажи. И он протянул руку. Красное от вина лицо Василия Петровича еще более покраснело. Не зная зачем, он расстегнул сюртук, вынул свою книжку и достал драгоценную карточку. Кудряшов схватил ее и начал рассматривать. А, ничего, брат. Ты знаешь, где раки зимуют. Нельзя ли без таких выражений? Дай ее мне, я спрячу. Да погоди, ну погоди ты, ну дай насладиться. Ну, дай вам Бог совет да любовь. На, возьми, положи опять на сердце. Эх ты чудак, чудак. Не понимаю, что ты нашел тут смешного? Ну так, братец, смешно стало. Представился мне ты через 10 лет. Сам в халате, подурневшая беременная жена, 7 человек детей и очень мало денег для покупки им башмаков, штанишек, шапчонок и всего прочего. Вообще проза. Будешь ли ты тогда носить эту карточку в боковом кармане? Ты скажи лучше, какая поэзия ждет в будущем тебя? Получать деньги и проживать их? Есть, пить да спать? Нет, не есть, пить и спать, а жить. Жить сознанием своей свободы и некоторого даже могущества. Могущество? Да какое у тебя могущество? Сила в деньгах. А у меня есть деньги. Что хочу, то и сделаю. Захочу тебя купить и куплю. Кудряшов! Не хорохорься попусту. Неужели нам с тобой, старым друзьям, нельзя и пошутить друг над другом? Ну, конечно, конечно, тебя покупать не стану. Живи себе по-своему. А все-таки что хочу, то и сделаю. Ах, я дурень дурень. Сидим столько времени, А я тебе главной достопримечательности-то и не показал. Вот ты говоришь, есть, пить и спать. Я тебе сейчас такую штуку покажу, что ты откажешься от своих слов. Пойдем, возьми свечу. Куда это? За мной. Увидишь, куда. Пошли. Василий Петрович, встав со стула, чувствовал себя не в полном порядке. Ноги не совсем повиновались ему, и он не мог держать подсвечник так, чтобы стеарин не капал на ковер. Однако, несколько справившись с непослушными членами, он пошел за Кудряшовым. Они прошли несколько комнат, узенький коридор и очутились в каком-то сыром и темном помещении. С потолка висели сталактиты из туфа и синеватого литого стекла. Целые искусственные скалы возвышались здесь и там. Масса тропической зелени прикрывала их, а в некоторых местах блестели темные зеркала. А что это такое? Акварий, которому я посвятил 2 года времени и много денег. Подожди, я сейчас освещу его. Кудряшов скрылся за зелень, а Василий Петрович подошел к одному из зеркальных стекол и начал рассматривать, что было за ним. Слабый свет одной свечки не мог проникнуть далеко в воду, но рыбы, большие и маленькие, привлеченные светлой точкой, собрались в освещенном месте и глупо смотрели на Василия Петровича круглыми глазами, раскрывая и закрывая рты и шевеля жабрами и плавниками. Дальше виднелись темные очертания водорослей. Какая-то гадина шевелилась в них. Василий Петрович не мог рассмотреть ее формы. Вдруг поток ослепительного света заставил его на мгновение закрыть глаза. И когда он открыл их, то не узнал аквария. Кудряшов в 2 местах зажег электрические фонари. Свет их проходил сквозь массу голубоватой воды, кишащую рыбами и другими животными, наполненную растениями, резко выделявшимися на неопределенном фоне своими кроваво-красными, бурыми и грязно-зелеными силуэтами. Скалы и тропические растения, от контраста сделавшиеся еще темнее, красиво обрамляли толстые зеркальные стекла, сквозь которые открывался вид на внутренность аквария. В нем все закопошилось, заметалось, испуганное ослепительным светом. Целая стая маленьких большеголовых бычков носилась туда и сюда, поворачиваясь точно по команде. Стерляди извивались, прильнув мордой к стеклу, и то поднимались до поверхности воды, то опускались ко дну, точно хотели пройти через прозрачную твердую преграду. Черный гладкий угорь зарывался в песок аквария и поднимал целое облако мути. Смешная кургузая каракатица отцепилась от скалы, на которой сидела, и переплывала акварий толчками, задом наперед, волоча за собой свои длинные щупала. Все вместе было так красиво и ново для Василия Петровича, что он совершенно забылся. Ну, каково, Василий Петрович? Чудесно. Удивительно, брат. Как это ты все устроил, а? Сколько вкуса, эффекта. Прибавь еще и знания. Я ведь нарочно в Берлин ездил посмотреть тамошнее чудо. И не хвастая скажу, что мой хотя и уступает, конечно, в величине, но насчет изящества и интересности нисколько. Да. Это моя гордость, мое утешение. Как скучно станет, придешь сюда, сядешь и смотришь по целым часам. Я люблю всю эту тварь за то, что он откровенно не так, как наш брат-человек. Он жрет друг друга и не конфузится. Он, смотри, он, видишь, нагоняет. Маленькая рыбка порывисто металась вверх и вниз и в стороны, спасаясь от какого-то длинного хищника. В смертельном страхе она выбрасывалась из воды на воздух, пряталась под уступы скалы, а острые зубы везде нагоняли ее. Хищная рыба уже готова была схватить ее, как вдруг другая, подскочив сбоку, перехватила добычу. И рыбка исчезла в ее пасти. Преследовательница остановилась в недоумении, а похитительница скрылась в темный угол. О, перехватили. Вот дура, осталась ни при чем. Стоило гоняться для того, чтобы из-под носа выхватили кусок. Ой, сколько, если бы ты знал, они пожирают этой мелкой рыбицы. Сегодня напустишь целую тучу, а на другой день все уже съедено. Съедят и не помышляют о бездравственности. А мы? Я только недавно отвык от этой ерунды. Василий Петрович, неужели ты, наконец, не согласишься, что это ерунда? М? Ты это о чем? Да вот эти вот угрызения. Ну на что они? Угрызайся, не угрызайся, а если попадется кусок... Ну, я и упразднил их, угрызения эти. И стараюсь подражать вот этой скотине. Ну, вольному воля. Послушай, Кудряшов, ведь это, кажется, морские растения и животные. Морские. И вода ведь у меня морская. Я нарочно водопровод устроил. Неужели из моря? Но ведь это должно стоить огромных денег. Не маленьких. Акварий стоит... Около 30 тысяч. 30 тысяч? Это при 1600 рублях жалования? Да. Да брось ты эти ужасания. Так, все, если насмотрелся, пойдем. Пойдем, должно быть, Иван Павлович принес требуемое. Подожди, только я ток разомкну. Акварий вновь погрузился в мрак. Свеча, продолжавшая гореть, показалась Василию Петровичу тусклым коптящим огоньком. Когда они вышли в столовую, Иван Павлович держал уже наготове завернутую в салфетку бутылку. Вы слушали радиоспектакль «Встреча» по одноименному рассказу Всеволода Гаршина. Роли исполняли от автора Вячеслав Шалевич, Василий Петрович, Юрий Васильев, Кудряшов, Сергей Габриэлян. В эпизодах и массовых сценах артисты московских театров. Автор инсценировки и режиссер Виктор Трухан, композитор Шандер Калаш. Звукорежиссеры Галина Засимова и Андрей Коновалов. Ассистент режиссера Михаил Розенберг. Редактор Наталья Шолохова. Некоммерческое учреждение культуры «Слово» – театральный фонограф. Антология русского рассказа. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.